Собака. Кошка. Корова. Свинья. Сова. Медведь. Утка. Лягушка. Рыба. Ягненок. Курица. Петух. Слон. Динозавр. Цветок. Автомобиль. Грузовик. Поезд. Пожарная машина. Часы. Рожок. Робот. Клоун. Звезда. Солнце. Яблоко. Виноград. Банан. Горох.